Каятале Мантазари прибыл известный афганский шейх Хусейн Али Мазари. Этот священнослужитель возглавлял шиитское движение на западе Афганистана. У него был огромный авторитет среди местного населения. Мантазари только недавно создал корпус стражи исламской революции и имел огромные возможности влияния на внутреннюю политику Ирана. Прибывший шейх много говорил о трудностях шиитов в Герате, засилье коммунистов и притеснении верующих. Теперь аятолла знал, что делать. Вскоре после их встречи в приграничном с Афганистаном иранском городе Тайбет-Гюри, затерянном в полупустынных степях, у городских ворот появились военные грузовики, закрытые брезентом цвета хаки. С разъехавшихся по разным улицам машин спрыгивали люди в афганских национальных одеждах и группами по несколько человек расходились по разным адресам. При себе у них было оружие. Грузовики все прибывали и прибывали. В приграничном с Ираном городе Герате на северо-западе Афганистана происходило что-то непонятное. За последние несколько дней сюда стеклось несколько тысяч паломников-шиитов. Они собирались на намаз, а затем растворялись в узких улочках этого древнего города с величественными мечетями, высокими утонченными минаретами, похожими на свечи. Герат был столицей одноименной провинции. Сейчас там было неспокойно. В районах Галяран, Куши, Карук бандитские формирования под исламскими флагами нападали на местные власти, громя администрации. Все эти вооруженные стычки шли в непосредственной близости от СССР. Когда-то самый спокойный участок границы в последнее время стал источником большого напряжения для погранчастей Туркестанского военного округа. Часть гарнизона Герата во главе с танковым батальоном направилась в уезды одноименной провинции подавлять восстание исламистов. Руководить гарнизоном поручили капитану армии ДРА Туран Ислам Хану. Сильный волевой человек, который, выйдя из бедной семьи, добился всего в жизни сам. Его уважали в армии за честность, решительность и мужество. Ислам Хан был справедливым командиром, и за это его ценили и командование, и, что более важно, подчиненные. В город постоянно прибывали паломники. Секретарь городского комитета НДПА Шир Мухаммед подошел к Турану. «Товарищ капитан, что происходит? Откуда столько людей на улицах нашего города?» Комендант города посмотрел вокруг. «Да это паломники! И наши солдаты из других провинций прибыли для усиления гарнизона». «Странно», — подумал секретарь горсовета, но он доверял Турану, поэтому погасил в себе мучившие его последнее время сомнения и смутное предчувствие неприятных событий. Наступило 15 марта 1979 года. Ранним утром в небо взлетела красная ракета. Из домов стали выбегать люди с оружием в руках. Это были так называемые паломники. Толпы вооруженных людей с диким грохотом бежали по мостовой города. В их глазах горел огонь ненависти. Одни устремились к домам активистов НДПА, другая часть боевиков направилась в центр штурмовать городской совет партии, здание Сарандоя и госбезопасности. Некоторые командиры Гератского гарнизона подняли личный состав по тревоге, но были обстреляны своими же сослуживцами из артиллерийского полка. По всему городу на машинах разъезжали группы вооруженных паломников под зелеными флагами ислама. Они дико кричали «Аллаху Акбар», тряся в руках автоматами. Они жаждали крови и неслись туда, где можно было убивать. Везде шли бои. Городской совет НДПА отбивал атаки исламистов. Неожиданно к воротам города прибыли активисты исламских движений, которые отвлекали внимание правительственной армии в провинции. Через городские ворота въезжали солдаты, поддержавшие Ислам Хана не прикатили пушку. Они в упор начали расстреливать здание госбезопасности. Мятежники захватили тюрьму и освободили своих братьев по вере. Среди освобожденных были и члены НДПА, представители фракции «Парчам». Исламисты долго с ними не церемонились и, не обращая ни на кого внимания, тут же на улице принялись одному за другим резать горло. Кровь ручьями хлынула на мокрый асфальт, и под дикие крики исламистов люди падали на землю, судорожно цепляясь за невидимую опору, как бы желая устоять на ногах и изо всех сил пытаясь вдохнуть последний глоток воздуха. Умирая в страшных муках, последнее, что они слышали, — это хохот своих палачей. «Так вам и надо, паршивые собаки!» — кричали исламисты. Многие подбегали к умирающим в страшных муках людям и добивали их ударами тяжелых башмаков. Кто-то начинал танцевать на еще живых активистах НДПА. Разгоряченные мятежники вытаскивали из домов членов НДПА, Сарандоя и АГСА, вытаскивали оттуда людей в нижнем белье. Их участь была незавидна. Несколько человек ворвались в дом, где жили советские советники. Выломав двери, они убежали в комнаты, ломая все на своем пути. Разъяренные исламисты прикладами стали избивать советских представителей. Затем окровавленных людей тащили за ноги по улицам древнего Герата, крича проклятия. Многие мятежники бежали рядом с окровавленными, еле живыми советниками, которых волокли по мостовым города и старались ударить их ногами. Били как можно сильнее. Вся их агрессия, вся злоба была направлена на этих людей. Они кричали: «Шайтаны, вон из нашей страны!»